Мы смеемся над каменным веком, мы с улыбкой глядим на него. А тогда ведь, чтоб быть человеком, надо было вещей, но всего ничего. Предок жил на природу, надеясь, свет ел и из озера пил. Не имел ни сбыт книжки, ни денег, но зато никогда ни за что не платил. И в пасмурной Гренландии, и в солнечной Италии носил с собой человек все имущество свое. Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей дали, под мышкой каменный топор, а в руке копье. И в пасмурной Гренландии, и в солнечной Италии носил с собою человек все имущество свое. Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей дали, под мышкой каменный топор, а в руке копье. Взирал он галоши и шапку, хоть не слабые дули ветра. И собрав дров большую охапку, не за зойскую ночь коротал у костра. На камнях и снегу спать умел он, без подушек и без одеял. И почти ничего не имел он, но зато никогда ничего не терял. Ведь в пасмурной Гренландии носил с собой человек все имущество свое. Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей дали, под мышкой каменный топор, а в руке копье. И в пасмурной Гренландии, и в солнечной Италии носил с собой человек все имущество свое. Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей дали, под мышкой каменный топор, а в руке копье.